Ханс Кристиан Андерсен. Покров рассеялся туманный. Весна. Вольнее дышит грудь и ветерок благоуханный. И солнце луч зовет нас в путь, рождая смутную тревогу. Поднимем парус и вперед, без колебаний, в путь-дорогу. Кто путешествует, живет. Умчимся мы быстрее птицы, на крыльях пара далеко, как вешних тучек вереницы, кругом сменяются легко, бегут пред нами прихотливо иные страны, небеса. Какое счастье в час прилива поднять свободно паруса! Я слышу пташки щебетанье, в окно стучит она крылом, скорей! Умчимся за теплом и светом истинного знанья, сорвем рукою смелый плод всего, что дивно и прекрасно. Поднимем парус, небо ясно, кто путешествует, живет. Когда весна благоухала, сорвав одну из первых роз, ты в темный шелк своих волос ее с улыбкою вплетала. Но лето красное пришло, и ты с волнением затаенным плела венок в саду зеленом, склоняя юное чело. Пора осенняя настала, и пестротой ее цветов, как целым рядом орденов, ты грудь беспечно украшала. Теперь зима. Среди полей цветы увяли безнадежно. И потому ты можешь нежно прижать меня к груди своей.